Глава 40. За некоторое время до этого. Что у полиции возникли затыки в одном из стандартных, но не афишируемых простому народу алгоритмов, в конторе стало известно чуть не в режиме реального времени, от собственного же мониторинга. Парень с лозунгами продолжал смущать общественность своим пребыванием на площади и нетривиальными заявлениями, включающими невысказанные, но откровенные претензии к одному из подразделений комитета. Прокуратура в лице достаточно серьезных лиц эти претензии поддержала. В лице серии запросов как от военного прокурора, так и от Бахтина, имевшего весьма определенную репутацию и не имевшего рычагов давления на себя, поскольку ни взяток не брал, ни законов не нарушал. А как было бы хорошо. Помимо скверного характера, в комитете Бахтин был нелюбим еще и за поговорку собственного сочинения. Честного человека зацепить будет нечем. Так себе философия, если честно. Бесит. Но автор поговорки, пребывая на должности замгенерального прокурора, а по слухам еще и готовившегося по возрасту начальника примерить лично кресло главного прокурора страны, мог себе позволить говорить что угодно. Сам по себе случай не являлся ничем из ряда вон выходящим, если бы не сумма тонкостей. Первая тонкость. Бахтин был не той фигурой, которую можно было игнорировать. Да и о проштрафившемся секторе, натравившем агента Нарика со свиноколом на какого-то пацана, заместитель генерального откуда-то знал из первых уст. Так-то ничего, можно было отбиться, не впервые. Текущие законы так и устроены, чтобы хоронить в многочисленных отписках зерно истины. Но можно отбиться. Не значит, что Бахтина можно было игнорировать. В тему он вцепился как клещ. Запросов понаотправлял, как Сталин в 41-м, и на неформальном уровне дал понять, что пойдет до конца. Отбиться можно, но для этого надо напрячься. Примерно так для себя и решил председатель комитета, которому в грядущей перестройке верхов в стране из-за мягкого транзита власти шум вокруг его сотрудников был совсем не нужен. Тем более сотрудники были реально неправы. Обычно комитет такие дела заминал, честь мундира и круговая порука, а потом выпихивал проштрафившихся самостоятельно, увольняя по дискредитации. Но Бахтин неожиданно по старому знакомству нашел полную поддержку в лице военной прокуратуры. Это уже задачу осложняло. Но и это было не все. Самый большой фонд сотрудников комитета, уволенных в запас, в лице одного бывшего генерала, тоже дал понять сразу человеком пяти в центральном аппарате. «Ребята, вы же хотите к нам на работу после того, как на пенсию выйдете? Или работать будете на стройке сторожем, а жить на одну пенсию? Вот если хотите к нам, то учтите. На зятя уважаемых членов этого фонда нападать не надо. Все свои, окститесь». Это было серьезно. Как раз те в центральном аппарате, кто и собирался на пенсию, и, соответственно, первыми и прислушались к сказанному, были наиболее влиятельны и уважаемы. В том числе потому, что имели массу учеников и товарищей на местах и общественное мнение внутри комитета. Могли, ох, как поколебать. А работать с сотрудниками, тебя ненавидящими, председатель не хотел. Хватит примера министра МВД перед глазами. Третьей, не менее важной проблемой стало то, что и внутри комитета согласия не было. Пацан, оказалось, сотрудничал с одним из новых секторов, состоявшим из объединившихся. Из сотрудников службы, работавшей строго за рубежом и присоединенной к комитету вот только что. Объединившиеся, что хреново, ходили на доклад к президенту. Если совсем точно, то к обоим, и к старому, и к новому, в обход председателя, и подчинялись председателю мало что не номинально. Вот они по своим каналам тоже довели до кое-кого в совбезе, что удивлены. Зачем за рубежом охранять своих граждан, если внутри страны их свои же переколют? Но и это было не все. Старый козел, замнач ДВБ Комаровских, взял дело в производство и по процедуре уведомил и профильный комитет парламента. Твою мать. И секретариат совбеза. Твою мать еще раз. На прямой вопрос председателя Комаровских ответил, лучезарно улыбаясь. «А что я, дескать, не по закону сделал? Все ж как полагается». И пугать его было нечем, поскольку на пенсии он и сам давно собирался. В общем, случай вышел весьма резонансным, и все осталось исключительно в рамках правил. Далее, по пацану с плакатом на площади, сработала вторая часть все той же прописанной процедуры, но уже неизвестная ментам. Вопрос передали внутри комитета по подведомственности, уже в профильный сектор. И теперь начальник этого подразделения, которому поручили вопрос пацана, сидел в кабинете и думал. Думал он около получаса. Для начала запросил по личным каналам и получил, прошло для своих, подтверждение того, что Стесев таки состоит на связи с полковником одного из объединившихся секторов. Непонятно, правда, в какой роли, вряд ли, чтобы как обычная агентура, не тот профиль, но сам факт. Во-вторых, поковырялся в памяти. Полковника того начальник сектора знал и знал неплохо. Просто на уровне личной приязни в служебных коридорах. Тот тоже был self-made и тоже не имел никого наверху. Самопал от слова «служил сам». Выдохнув, начальник сектора допил чай, вздохнул еще раз и нашел в справочнике номер того самого приятеля Кеши. Кеша, кстати, был постарше возрастом и поопытнее. Плюс от работы со Стесевым поимел по факту больше всех. Потому чуять обстановку должен лучше. Кеша менжеваться не стал и на все заданные вопросы врубил откровенно и в лоб, переходя в область дорогих личных советов, которые немало стоят. Не всякий приказ нужно выполнять, сломя голову. Некоторые, говоришь им есть, а сам маршируешь пить чай. Тут же политика, не работа. Ты что, не понимаешь? «Вот-вот», — удрученно согласился с приятелем начальник сектора. «Ты спросил, что я чувствую?» Продолжал бесплатную консультацию Кеша. «Я тебе скажу, что я не герой с начальством воевать, но инициатива может быть разной. Сечешь? Сколько тебе времени на решение вопроса дали по срокам?» «Вот и тяни до последнего. Вытащи из-под сукна горячее, возьми в разработку. То, что действительно по безопасности и приоритетам выше. Начальство посылай нахрен. Пацан-агитатор не опаснее Реала. Они что, тупые, этого не понимать? Пиши в прокуратуру, пиши в ДВБ Комару, подозревай в игре на ту сторону, если они тебе искусственно приоритеты местами менять будут. Хотя не должны. А там и они от тебя отстанут, и ситуация актуальность утратит». «Начальство подозревать?» — ужаснулся спрашивающий. «В игре на ту сторону?» «Его», — уверенно кивнул Кеша. «Если реальный вопрос безопасности будет значить для него менее какого-то пацана, есть горячие темы в запасе или подкинуть?» «Так а у тебя по нашей линии откуда горячие?» — засомневался спрашивающий. Про себя думая, что это было бы идеально. Не браться за скользкое, отбоярившись внезапно открывшейся реальной линии. Кстати, на ней подняться можно. Но такие линии все для себя оберегут. Я четверть века, ага. У меня по разным темам много чего есть. Солидно отозвался Кеша, намекая на определенные перспективы. Тем более, тогда еще мы отдельно от вас были и каждую тему вели от и до. Ну и снаружи, и внутри страны. А сейчас же нас объединили, так что мне теперь внутрь, не по подведомственности. Подскочишь на Харгос? Какое-то время мы едим курицу и пьем колу. Кеша, оказывается, в рюкзак набрал чуть не ящик. На мой вопрос, зачем, он ответил. Так я с тобой на денек сюда и шел, вот запасся. Через какое-то время к нам подошел средних кондиций парень лет 30, которого Кеша, не здороваясь, в лоб спросил, едва мазнув по нему взглядом. «Со второго?» Парень кивнул, после чего предложил мне отойти поговорить. «Дежавю». «Он не пойдет», — ответил за меня Кеша. «Тебе что, корку для фотоотчета показать?» «Не надо. Я вас в лицо знаю», — чуть нервно ответил парень. «Тут поговорю?» «При мне», — кивнул Кеша. Парень был неоригинален. Морщась периодически от Кешиного присутствия, он повторил примерную позицию вчерашнего полицейского полковника, но чуть иными словами. В отличие от полицейского полковника, тут мне предложили какие-то непонятные перспективы, нервно косясь на глумливо ухмыляющегося Кешу. Поддержку в начинаниях, помощь с поступлением в вуз и полное радушие в перспективе на любую тему. В обмен на сворачивание социальной инициативы и уход с площади. «Возможно, вам стоит посоветоваться со старшими?» В отличие от вчерашнего полицейского полковника, этот парень обращался на «вы». «Не стоит», — качаю головой, вежливо дослушав до конца все сентенции. «Знаете, я хоть и молод, а ведь и мне знакома ситуация, когда популярный блогер выступает с острыми вопросами, ставя их ребром. Вот народ поначалу вскидывается, а потом с этим блогером выходит на связь из Кабмина или АПК, и все. Тон его публикации резко наливается компромиссами. А призывы к изменениям резко меняются на призывы к диалогу с профильным министерством либо со всем правительством». Гао еще при приближении этого парня тактично отошел на другой конец площади и возобновил прогулку по периметру. Кеша откровенно и глумливо хихикает, хлебая пепси и таращась в горизонт. А потом в Инстаграме такого блогера новый дом, тур по Италии и так далее. Продолжаю. «Не самый плохой вариант», — рассудительно замечает мой собеседник. «Возможно. Но вот со мной этот номер не пройдет. Я и без вас проживу, потому что трепать языком, в том числе в сети, не то, чем я зарабатываю. Добросовестно довожу до исполнителя порядок жизненных реалий. Это раз. Два. Безопасностью и будущим своих детей я не торгую. Оставлять им сегодняшние реалии в наследство — это именно оно и есть».